«Пистолеты, господа», — сказал секундант Браво. «Потрудитесь зарядить Дон Посада для министра-президента, а я буду иметь честь зарядить пистолет для господина контр-адмирала. Только таким образом можно будет удовлетворить обе стороны». «Хорошо, начнемте заряжать пистолеты». В это время Дон Ривера и второй секундант Дона Браво отмерят 20 шагов, — отвечал Посада, наскоро сравнив пистолеты и убедившись, что они оба были одинаковые. «Потрудитесь взять одну из этих пуль. Я возьму вторую», — сказал нарядный надушенный Дон и передал Дону Посада изящную коробочку, содержащую все нужное для того, чтобы зарядить пистолет. Когда приготовления были окончены, секунданты передали оружие обоим донам, стоявшим в 20 шагах друг от друга, и отошли в сторону. Луна ясно освещала все пространство, так что оба противника могли отлично видеть друг друга и целиться. Кругом царила глубокая тишина. Когда секунданты увидели, что оба противника были готовы, они громко скомандовали «стреляйте». Раздались 2 выстрела разом. Топет пошатнулся, поднял левую руку и вскрикнул дрожащим голосом: «Черт возьми, это обман! В моем пистолете не было пули!» Громкий крик негодования сорвался с языка секундантов. «Он ранен!» — проговорил Риверо и подбежал к своему другу на помощь. «Пуля, кажется, лишила Дона Топета рассудка», — сказал Гонсалес Браво, опуская руку с выстрелившим пистолетом. «Я слышал, как его пуля просвистела над моей головой». «Клянусь Пресвятой Девой», — крикнул Топете, напрягая все свои силы. «Мой пистолет имел холостой заряд. Пустите меня. Я покажу этому негодяю шпагой, что я не школьник в таких делах». В то время как доктор поддерживал контр-адмирала, раненого в левое плечо, и просил его не подвергать свою жизнь вторичной опасности, Посада и Риверо схватили свои пистолеты. Его зарядил секундант Дона Браво. «Он нарочно вынул пулю. Это подлый обман, это измена!» — крикнул Посада. «Вынимайте шпаги, господа. Теперь до нас дошла очередь отомстить вам за ваш позорный поступок, за ваш гнусный заговор», — закричал Ривера вне себя от ярости и выдернул свою шпагу, чтобы броситься на Браво или его секундантов. «Вы слишком вспыльчивы, благородный Дон. Нам будет очень жаль, если вы сами передадите себя этим в руки стражи, которые, как мне кажется, узнав об этом поединке, скачет сюда», — сказал Гонсалес. «О, собирайтесь, друзья, нам тут нечего больше делать». «Жалкие негодяи! Оставайтесь здесь и защищайтесь!» — крикнул Ривера с бешенством и бросился к министру, который, иронически улыбаясь, готовился со своими сообщниками отправиться к экипажу. «Вы боитесь стражей и наших шпаг!» В эту минуту прискакал офицер с 6 солдатами и очень почтительно поклонился министру. «Вы видите, что с нами делают, господин лейтенант? Защитите нас от этих людей!» В то мгновение, как Риверо в порыве бешенства замахнулся на министра, к нему подскакал офицер. «Вы арестованы, господа!» «Только мы, господин лейтенант? Потрудитесь арестовать этих трусов!» Гонсалес Браво со своими секундантами быстро сел в карету, прежде чем Посада успел ему помешать. «Имена этих господ мне известны. Позвольте мне, прежде чем я составлю протокол, узнать ваши имена», — вежливо проговорил офицер. «Вы знаете, что так предписывает закон». «Черт возьми», — сказал Посада, скрежеща зубами. «Негодяи улизнули». Топете был прав. Он скорее умрет, чем скажет неправду. В его пистолете не было пули. Офицер испугался.